Голос Кореи. Художник Ким Хонг-до. Ким Хонг-до – известный художник Кореи 18 и 19 веков. Он с детства отличался большими дарованиями. Ким состоял в ведомстве рисования, которое являлось центральным ведомством феодального государства. Говорит преподаватель исторического факультета университета имени Ким Ир Сена Канг Мёнг Сок. Ким Хонг-до는 재능 있는 사실지 화가의 한 사람으로 역사에 남아 있습니다. Ким Хонг-до остался в истории одним из талантливых художников-реалистов. Его произведения отличаются простодушием и искренностью, живо рисует образ трудолюбивых простолюдинов. В отличие от этого, барыни и помешки изображаются ленивыми и разложенными. Картины Ким Хонг-до показывают разные стороны жизни людей, захватывают душу людей. Он рисовал картины с чувством любви к трудящимся людям. У него много жанровых картин, прямо отражающих разновидную жизнь трудящихся. Типичными произведениями Ким Хонг-до можно назвать «Серум», «Кузница», «Строительство избушки» и «Школа». Хотя его картины одинарные, но в каждой из них без труда можно узнать общественное положение, профессию, возраст, характер и даже духовный мир личностей. Из-под пера Ким Хонг-до также вышли картины о природе, которые показывают горячую любовь к родине. Например, эта картина «Лодка». Он также оставил много шедевров, то есть жанровую живопись, картину о природе, портрет, гравюру и религиозную картину. Ким Хонг-до назван наилучшим художником средневековой Кореи, а его произведения хранятся как ценное достояние корейской национальной живописи.